Система мультивыбора «Аватар», «Пески смерти», том 3, глава 1, «Столица народа огня». Сложно было когда-нибудь представить, что я смогу проплыть вдоль границы народа огня и мне не придется ни с кем воевать, что моими сопровождающими будут самые высокопоставленные члены королевской семьи, и при всем этом, я буду не в платиновых наручах и не в гробу из льда. Да уж, сила в такой страшной связке, как стратегия, заставляет врагов переобуваться и мириться с тем, кого недавно все были готовы повесить на главной площади в столице. А главное, у них было множество возможностей меня атаковать, но никто на это не шел. Подплывая к большим каменным воротам, за которыми, по словам наших проводчиков, была сама столица, я видел в том числе и кучу кораблей и патрулей, сотни суденышек разных размеров, начиная от фрегатов и заканчивая линкорами, которые были отозваны с войны, провожали нас взглядом. Стоящие на их палубах солдаты обращали взор на меня и сжимали от абсолютного бессилия кулаки. Им хотелось пожать мою шею, но как же они боялись Азулу и хозяина огня, не передать словами. Лишь малая часть из них была просто дисциплинирована и плевать на меня хотела. Чуялось мне, все не пройдет так гладко. Хотя стоило отдать должное, ширму они создали превосходную. Войдя в гавань и пристыковавшись к порту, я увидел чуть ли не праздник. На высоких сторожевых вышках, с которых когда-то велось наблюдение за вторженцами, в честь мира были вывешены флаги трех народов. Портовый город, у которого мы остановились, зиял чистотой и всевозможными украшениями, начиная от дорогих ламп, свисающих с веревок над головами простых граждан, и заканчивая дорогущим фасадом зданий. Сюда вбухано денег больше, чем в Амашу. Словно здесь все страшно вылезали перед нашим приходом, решив показать, как же меня рады встретить. Но лицо самого города, людей, было не скрыть. Они все столпотворились перед берегом, образовав давку, лицо каждого выражало такую же тяжесть, как и у стражников. Кто-то кричал в мою сторону, другие со злобой держали в руках коляски, в которых сидели полувысушенные люди. Я быстро распознал свою работу и понял, что на меня, видимо, так решили надавить. Вот мы и приехали. Идем, безмятежно махнула ручкой Азула, спускаясь с мостика. Она не замечала всей этой атмосферы и относилась к людям, как к должному. Нас уже ждали 4 переноски, похожие на крытые кареты. Не знал, как их называют, но вместо лошадей в них использовалась физическая сила простых людей. Удобная деревянная конструкция, которую таскают на руках. Готов поспорить, тебя тут не тронут. По крайней мере сейчас, похлопал меня по плечу Айра, расценив заминку как опасение. Это могло показаться пустыми словами, но он лично пообещал, что рискнет жизнью, если мне будет угрожать опасность. Просто веди себя, как и всегда, тебя сюда позвали из-за твоей репутации и силы. Единственного, что искренне ценится в этой стране, совет неплохой, выбирая, каким себя показать. Приятным и готовым на сотрудничество парнем или страшным королем земли, выбор все же пал на последнее, таковы обычаи наций, ничего не поделать. Спустив на себя маску недоброжелателя, я наконец пошел вслед за Азулой. Моя тяжелая поступь оставляла громкий звук на мостике из-за каменной подошвы. Спокойный взгляд во мгновение заставил негативно настроенных личностей делать вид, что их тут вообще нет. Шум, который поднимали люди, резко затих. Ставших калеками бросало в дрожь. Слышавшие обо мне только слухи начинали понимать, что все они – правда. Подсев же в закрытое купе, стоящее рядом с принцессой, вынужденно оценил убранство. Изнутри она выглядела еще богаче. Красные шторы, золотой орнамент, мягчайшие подушки и поднос с виноградом – настоящий шик. Жители тебе очень рады. Надеюсь, в личной паланкине они не доставят тебе неудобства, иронично произнесла принцесска, подсказав, как называется эта переноска. Вскоре в свои личные паланкины сели Зука с Ира. Молчаливая Мэй, в свою очередь, подсела к принцу, приступив буравить того взглядом, а извозчики подняли нас на руки, понеся по длиннющей дороге, которую освободили от столпотворения людей. Наверное, мы должны были слышать какие-то овации или, наоборот, осуждения, но стояла чудовищная тишина. А как дрожали парни, которые тащили меня, даже не хочется говорить. Что же можно было сказать о столице красиво и безопасно? По крайней мере для местных, всюду была охрана, а еще нечто, чего раньше практически не видел. Танки, в основном скрытые от глаз, видимо, чтобы не напрягать меня. Металлические машины смерти и чудо местной техники, позволяющие пехоте биться в лоб против магов земли, да и против вообще любой нации, бесполезно против меня, да и сам город был лишь ширмой, на деле он поделен на две части, основная, самая элитарная зона, находилась на вершине застывшего вулкана, куда вела длинная и извилистая дорожка, вот в ней то крутились все деньги столицы, высокие и качественные дома, плотная застройка и целая сеть тоннелей, уходящая глубоко под землю, а также еще куча сражающихся за власть богачей, строящих интриги на ровном месте, вот что представляла из себя столица. Не хотелось во все это вникать, уж много головной боли. Я лишь прождал момент, когда нас довезут до дворца и высадят перед воротами теперь уже самого оберегаемого места народа огня. Казалось бы, недавно был на полюсе, посетив максимально похожие по смыслу места, и вот где оказался сейчас. Притом я теперь понимал, почему Азула кривила нос от дворца вождя, просто в сравнении с ее домом, то место выглядело как древняя избушка, да и чего уж скрывать, тут было теплее. Перед воротами, в свою очередь, нас тоже встречал целый отряд солдат, только теперь уже хорошо знакомых. «Чего им тут надо?» – дернул бровью Зука. «Ох, какая встреча, адмирал Лянг!» – учтиво улыбнулся Айра. «Как только перед нами вышел один знакомый мужчина, какими судьбами вас завело на сушу?» Приказ хозяина огня, бывший генерал Айра, не самым, стоит сказать, доброжелательным тоном ответил адмирал, встретив взглядом уже меня, как человек, который уже один раз пересекался с мистером Даготом и выжил, я стал сопровождающим. Надеюсь, на этот раз вы не принесли с собой бочки термита, тот самый чувак, с которым я сражался в тюрьме. Видимо, я причинил ему моральную травму, вон как глаз дергался от моего вида. Ваше положение возросло, потому что вы один из немногих, кто не пострадал после встречи со мной. Надо же, вы, оказывается, еще и мой должник. Азула посмеялась с моего заявления. Ей искренне доставляло то, как мое присутствие заставляло людей замолкать, а врагов бежать. Чувствовала родную душу, с которой хотела сблизиться. И последнее я очень часто замечал за все время путешествия на корабле. Словно влюбленная девушка, она смеялась над каждой шуткой, хвалила меня за тираническое поведение и засматривалась на мои злобные глазки, хотя я расценивал все иначе. Злобная змея и отрыжка дракона хотела сблизиться и расположить к себе, ведь по-любому что-то задумала. Осталось только понять, что именно. И все же она заявила, что мне действительно нельзя будет передвигаться по дворцу и за его пределами в одиночку, что было понятно. Я как бомба с таймером, если оставить без присмотра, быстро взорвусь. Но даже так, она успела сделать неожиданное предложение. Так уж вышло, что сейчас здесь несколько людей, за которыми стоит приглядывать отец, наверное, не захочет, чтобы дядя Айра бродил по дворцу и докапывался до политических дел, к которым давно не прикасался. Если не хочешь, чтобы твоим сопровождающим был какой-то старикан, его место могу заменить я. Ее глазки заполнились хитрецой. С каждой секундой они придумывают что-то новое. Выбирай. Один, даже у стен есть глаза. Внутри столицы есть множество людей, которые хотели бы от вас избавиться, так что защита нужна, в том числе чтобы остановить покушение несогласных с Азаим. Вы можете выбрать в качестве своего сопровождающего адмирала Лянга, это снизит риск нападения среди стражи внутри дворца, а ваш эскорт всегда будет тщательно проверяться. Конфликты с простыми жителями перестанут вас беспокоить, но высшая власть может до вас докопаться. 2. За хвостом змеи вы можете выбрать Азулу в качестве своего сопровождающего. Ваша еда всегда будет тщательно проверяться на наличие яда, а покои начнут осматривать на наличие киллеров. Присутствие двух страшных людей будет держать в узде всех аристократов и высокопоставленных солдат, но есть риск, что вам начнет беспокоить простой народ. Внимание! Эти выборы являются частью большой интриги, предоставленные дороги спасают от нее, но от всех неудач не спастись. Да уж, почалось, не успел во дворец войти, а меня втягивают в большие проблемы. Что ж, раз так пошло, думается мне, на корню решить проблему с аристократами будет выгодней. Причина в том, что в такой монархической стране, строящейся на силе, у них больше влияния на меня, да и постоянно думать о том, подложена ли в мою еду отрава, совершенно не хочется. Портило картину только одно, я буду с Азулой, а это то же самое, что и спать в той же берлоге, что и медведь. Вроде никто другой не залезет, но ты уже знаешь причину всех своих будущих проблем. В таком случае буду рад, если ты покажешь мне свой дом, Я очень иронично выразился и посмотрел на Азулу. А я-то, как рада, получил такую же ответку, и нас, наконец, поделили. Выдохнувший Лианг пошел вслед за Айра, а я вместе с Азулой поплелся внутрь дворца. Забавно, что изнутри он состоял преимущественно из металла, и когда я бряцал ботиночками по полу, все сопровождающие очень точно определили причину моей ухмылки. Все вокруг могло стать моим оружием. Впрочем, это будет полезно в случае покушений. Ну а сейчас нас провели через очень длинные и красивые коридоры, в которых был вид как на внутренний дворик со своим бассейном и уточками, так и королевская галерея, на которых изображались все предыдущие хозяева огня. «А ведь тут могли быть вы, дядя Айра», — высказалась Азула, когда прошли мимо портрета с ухоженным мужчиной. По смыслу и надписи внизу портрета я понял, это Азай. Выглядит спокойным, но властным, в окружении труп и металлических шестеренок, ознаменовывающих его крупный технологический прогресс. Даже как-то сложно представить, чтобы тут был портрет доброго дядюшки Айра. «Выбирай слова, Азула», — процедил Зука. «Что? Я просто выражаю сожаление, и при этом очень рада, что семья снова восстановилась. А теперь идем, отец нас всех ждет», — ускорив шаг, Азула наконец довела нас до, как мне подумалось изначально, тронного зала. По крайней мере, сенсорика говорила, что за дверью, перед которой мы стояли, находился прекрасный трон и много огней с превосходной стражей. Но как только открылся сам проход, я понял, что даже сенсорику можно обмануть необычной обстановкой. Шикарное помещение, заполненное золотом, оказалось то ли парадной, то ли комнатой для гостей. В центре стоял заполненный вкусностями стол, который мне еще никогда не приходилось видеть. Каждый стул был неотличим от трона того же Буми. Ох уж эта разница в культуре и богатстве. Но главное было даже не это. Во главе стола, на шикарнейшем месте, сидел он человек с картины. Меня сходу удивило, что он не пытался меня никак припугать атмосферой и не встречал в своем тронном зале, где его власть выставлялась целиком на показ. Азай выглядел достаточно обыденно. Не как злодей, а просто как правитель, который радостно кивнул при виде всех нас. Отец сжал кулачки Зука. «Мой сын», этот человек гордо поднялся на ноги и приподнял руки. «Не представляешь, как я был рад, когда узнал о твоих достижениях, Чите», но все сразу же стало как-то непонятно. Азай подошел ко всем нас и приобнял брошенного сына. «Ты ведь утихомирил гнев нашего бывшего врага и договорился с ним о сотрудничестве. И мой брат, Айра, давно не виделись, он проявил весьма искреннее уважение». Пожал руку старшему брату, и с виду даже казалось, что они помирились. А потом подошел уже ко мне. Мы были приблизительно одного роста, даже телосложение не сильно отличалось. А что же до магии? Честно сказать, я думал, у меня открыто на одну чакру больше. Все же секрет чакры звука сейчас знаю только я, и, быть может, аватар. С любовью тоже как-то сложно. Я бы не сказал, что Азай взаправду мог кого-то сильно любить, но на деле у него было открыто целых шесть. Да, сложно поспорить с тем, что он могущественен, но возможно ли это? С кем же он закрепил свои узы? Кому доверился так сильно, что поклялся защищать до конца жизни? Действительно ли он открыл озарение и перестал смотреть на мир с иллюзиями? Верилось с трудом. Маг песка, да год, рад встретиться. Тот факт, что вы согласились на мир, меня изрядно удивил, но это показывает вашу мудрость. Все же меня искренне заботит судьба моего народа, и я бы не хотел для него дальнейших проблем. Мир, да он продолжал пиздеть, как ни в чем не бывало, как он мог открыть чакру правды. И слова о заботе нет, не может быть. Неужели он привязал свои узы буквально к стране? А ведь это не невозможно. Любовь, как говорилось в трудах Лакхимы, можно ощутить к чему-то великому, не только к людям, но и к миру в целом, к группе лиц или даже лесу. Значит, и узы можно привязать не только к человеку. Кажется, вы чем-то недовольны, лишь удивлен. Я посмотрел на протянутую руку, и неспешно ее пожал. Хватка у него, стоит сказать, была королевская, ладонь сдавали чуть ли не в тиски. Пришлось ответить ему тем же. Вы осмелились протянуть мне для рукопожатия руку. Некоторые люди боятся ее, как пожара. Да, но я и есть пожар, многозначительно выразился в ответ, показав, как по второй его руке прошлись искры. Ни с чего, он не делал никаких особых движений, но уже был способен вызвать электричество, притом чудовищно быстро. Может ли быть так, что он меня переоценивает и поэтому я прямо сейчас в безопасности? Мой образ полного монстра и мрази заставляет его не раскалять конфликт? В таком случае надо сделать все, чтобы он продолжал думать так обо мне и дальше. Когда это напряжение улеглось, он пригласил нас всех сесть за стол. Адмирал Лианг есть не стал. Он пошел общаться с окружающей нас стражей и тщательно все проверять. «Знаешь, я чувствую некоторое непринятие с твоей стороны, мы можем перейти на «ты», что скажешь?» Как только мы положили немного еды на тарелки и приступили к кушанью, Азай спокойно встретился со мной взглядом. «Чертов маг читал мои эмоции почти так же хорошо, как я читал его. Я понимаю, что ты прибыл сюда именно за выяснением отношений, поэтому, может, начнем укреплять хотя бы фундамент нашего перемирия. Спроси, что хочешь». Азула и другие обедающие удивленно заморгали такому поведению хозяина огня. Он и правда выглядел слишком благожелательным. «Ладно, на что ты готов пойти?» «Какая, однако, размытая формулировка», — проморгался он. «Но я, кажется, понимаю. Ты имеешь в виду моих предков, которые устроили геноцид. Спрашиваешь, готов ли я на это?» «Да, он точно меня читал». Я кивнул, заставив мужчину ответить. «Позволь сначала сказать, для чего это было сделано. Я не буду оправдывать геноцид в твоих глазах, просто надеюсь, что ты выслушаешь», сложив столовые приборы. Он заставил абсолютно всех в этой комнате присмотреться к себе. Все знают, что следующий аватар должен был появиться в воздушном храме. Истребление кочевников имело весомую практическую пользу, но была и духовная сторона. «Осмотрись, ты своими глазами видишь лампы, работающие на электричестве, заводы, которые производят технику. Раньше все это было трудно достичь. Кочевники пролезли везде, они упорно сдерживали прогресс в угоду мнения духов. Их святые места были даже недалеко от столицы, хотя сейчас на тех местах шахты по добыче полезнейших ископаемых. Сазин положил этому начало, мне же пришлось адаптироваться. Я заставил новый народ относиться к вещам материально. Ради этого были построены сотни школ, ученые и механики углубились в технологии, а духовные наставники уже нашей нации теперь углубляют понимание магии и держат очень неудобную для всего мира информацию. Мне нет смысла доводить до того же, на что пошел Сазин, мир будет развиваться по уже протоптанной дорожке. Конечно, если ты поможешь. Твои слова имели бы смысл, если эти школы строились бы всюду. В этот момент вновь вспылил Зука. Захваченные земли заполнены бедняками, многие даже забывают, как обрабатывать поля. Уровень жизни падает, хотя всего-то и надо дать им повод уважать нас. На лице Азулы расцвела выжидающая улыбочка. Она страстно захотела услышать, как дорого братцы отчитают за вмешательство в диалог и перечение отцу. Но Азай показал только снисходительный взгляд. «Править не так-то просто, сынок. Ты с детства пытаешься показаться справедливым, но знаешь, мир так не работает». Он пожал плечами и отпил из бокала с вином. Вспомнил историю. «В детстве мы как-то прибыли на пляж, там ты увидел, как орел охотился на крабочерепаху и захотел ее спасти. Но потом, когда краб-черепаха благополучно оказался в твоих руках, ты начал колебаться. Ястреб смотрел на тебя голодными глазами, и ты понял, что обрек его на голод. Ты не знал, на чью сторону встать. Ты колебался в принятии решения». «Эх», — выдохнула Ира, многозначительно покачав головой. Зука заковала в тиски собственных воспоминаний, детские комплексы начали вылезать наружу. «Но нет правильного или неправильного выбора, есть только то, что ты решил сам. То, что ты хочешь защищать, заслуживает быть защищенным только потому, что ты выбрал такой путь». «Шокин», — узнал я знакомые слова одного гуру, противоставленника Лакхимы, в ответ на что получил кивок. Азай держался очень крепкой и суровой позиции, и оттого было понятно, переубедить его в своих взглядах будет совсем не так легко, как я думал раньше. Глава 2. Тайна в драконьих катакомбах. Ну и хоромы, именно такая мысль пронеслась у меня в голове, когда утром одного дня я проснулся не в промерзлой тундре Северного полюса и не на палубе железного корабля, а в очень мягкой, уютной и широкой постели, стоящей посреди комнаты, имеющей размеры примерно 80 квадратных метров. Даже живи я в компании Стайли, навряд ли сумел бы найти, куда потратить площадь всего одной такой комнаты. Рядом с кроватью у меня уже стоял поднос с завтраком, который я с радостью уплел, а когда поднялся на ноги и предстал перед шкафом, чтобы переодеться, немного онемел от количества одежды. «Они стащили твою старую форму, чтобы постирать. Ты столько ходил в этой юкате, что там завелись свои темные духи», — легкомысленно заявила лежащая в роскошной лежанке Эвка. У нее была своя кормушка, в которой лежала уже чуть-чуть надкусанная рыбка. Рядом находился чайник с заваренным чаем, сомневаюсь, что его догадался притащить кто-то из прислуги, так что, скорее всего, стащила у меня. Еще под лапками лежала целая кипа книг, и когда я говорил, что их было много, я имел в виду, что она, видимо, обнесла какую-то местную библиотеку, чтобы жадно восстановить запас некогда утерянных знаний. «Это был подарок», — тихо высказал под нос, но все равно вынужденно перебрал то, что можно надеть. К моей радости, тут были удобные юкаты и монашеские рясы, проблема в том, что все было красным. Не привык к такой моде, но так здесь ходили все, так что придется привыкать. Я стянул пижаму, неспешно переоделся, и в это же время заметил, как в дверном проеме моей комнаты кое-кто неожиданно показался. Азула облокотилась на проем и пристально меня осматривала. Ее взгляд скользил по голому торсу и находящимся там же шрамам, тщательно изучила строение тела и под конец, как только я затянул пояс и закрыл весь обзор, она дьявольски улыбнулась. «Теперь вижу, что Тайли так заинтересовала в тебе. Она умеет быстро подкатывать парням, но удивлена, что на этот раз у нас сошлись вкусы», заведя руки за спину и получив какое-то вдохновение от моего тяжелого взгляда, она подошла ближе. «Надеюсь, ты хорошо проспал первую ночь в новом доме, хотя можешь не отвечать, все и так очевидно. Лучше скажи, тебе нравится романтика? Я похож на человека, который будет сюсюкаться». Так и думала, после чего злобно усмехнулась. «Пошли за мной», и грубо схватившись за руку, прямо вот вообще не думая о своей безопасности, между прочим, она делала так еще и на Северном полюсе, Азула довела меня до внутреннего дворика, который я до этого видел только из коридора. Меня заставили спрятаться за окном, где нас было плохо видно, после чего выглянули в сторону озера. Там, одетый уже в домашнюю одежду, сидел смущенный Зука со своей, честно сказать, не привлекающей меня Мэй. Нет, я то знал, что она дочь очень влиятельного чиновника, которому в каноне дали распоряжаться самим мамашу, но никогда не меняющееся лицо меня не привлекало. За все время, что мы проводили вместе, она вела себя максимально отстраненно. Хотя сейчас на ее лице был легкий румянец, а из-за тесного нахождения Зука немного улыбалась. Вот о какой романтике шла речь, это их дело. Мне то с чего, какие у Зука отношения, они такие с момента общей поездки на Паланкине. Прислушайся, да уж, хорошая подруга. Однако мне быстро стало понятно, почему Азула не только решила это показать, но и почему вообще слушает даже своих, вроде бы, самых близких людей. «Ты серьезно думаешь остаться в этом рассаднике паразитов или планируешь опять сбежать от меня? Скажу сразу, что моему отцу не нравится, что хозяин огня идет на попятную из-за ситуации с Даготом. Другие аристократы тоже думают, что его прижали, у тебя самого будут неприятности из-за этого». Друзья раскрывали внутренние интриги. Даже поразительно, как хорошо их было слышно, даже несмотря на место, в котором мы находились. «Не пойму, ты хочешь, чтобы я остался или ушел, пока безопасно? Что, если оба варианта?» Не знаю, что этим хотела сказать Азула, но когда она повернулась ко мне, то красноречиво заявила, что будет защищать меня от всех едких аристократов, от подлости и подстав родителей ее друзей. Азула умела доставать информацию, даже если это ее совершенно не касалось, и из-за отсутствия личного пространства могла залезть в голову каждому. Очень откровенно. Неужели действительно восприняла меня родной душой и думает, что мы похожи? А теперь осмеем их. Но в этот момент вся ее натужная забота пропала. Она грубо улыбнулась и указала мне пальцем. «Свали их в озеро своей магией земли, пускай поплескаются вдвоем, голубки. Тебе действительно приходится такое по вкусу? Эх, а я думать, мы займемся какой-то политической деятельностью, чтобы добиться, наконец, общего мира». Причесав свои волосы, посмотрел на девушку сверху вниз. «Не втягивай в эти бессмысленные и глупые подколки меня». В одну секунду возникла пауза. Сдержанное напряжение, как будто бы, должно было вот-вот взорваться и обрести форму конфликта. Но прошедшая мимо прислуга, как не вовремя увидевшая нас вместе, вся перепугалась и развернулась обратно, нашептывая себе под нос странные слухи. Говорили ведь держаться подальше от мага песка, говорят, он разрушает все, к чему прикасается. Среди стражей еще ходит слух, что этот Дагот уничтожил целую водную тюрьму просто из-за того, что походил по ней. И в один момент я просто закатил глаза, а чертова Азула прикрыла рот, чтобы сдержать смех. Эти слухи уже до столицы добрались. Все то проведенное на корабле время не прошло даром. По всему экипажу начали ходить слухи, что я притягиваю проблемы. То случится необдуманное нападение пиратов, то мощный шторм чуть не потопит корабль. Причину таких проблем списывали на меня, ведь люди никогда не видели, чтобы за раз происходило столько проблем. Под конец путешествия меня уже начали опасаться, по солдатам дрожь шла, когда я заходил в какую-то каюту, потому что знали, я каким-то чудом найду там поломку и спишу всю вину на них. Масла в огонь, должно быть, подлил еще адмирал Лянг, рассказами о том, как из-за меня пострадала огромная платформа с водной тюрьмой. Ты такой страшный. Вот откуда возникают эти глупые слухи о том, что хозяин огня тебя боится, ткула в мой нос Азула. Хорошо создавать негативный образ, он вызывает уважение. Плохо, когда этот образ продолжает накапливаться, как снежный ком, и ты уже не можешь ничего сделать, чтобы не вызывать дрожь у окружающих. Там гляди, Азай взаправду начнет дрожать из-за моего присутствия. Что ж, раз тебя не веселят мои игры, тогда все равно придется придумать, чем заняться. С отцом, которым ты так хочешь поговорить, общается сейчас дядя Айра, не будем им мешать. Хаэм, не мог сказать, правда это или ложь, но, видимо, мне хотели выдать выходной от политичных разговоров. Затягивали время, чтобы выстроить линию поведения со мной, в таком случае нужно было все же настоять, нет ничего плохого в том, чтобы пообщаться с Азаем вместе с его старшим братом. Надо быть дерзким. Мне все равно, отведи меня ка. О, я придумала. Очень нетактично перебила прямо посреди предложения, невинно так похлопав глазками. Ты ведь хочешь узнать, как сблизиться с моим отцом. Уверена, он будет не против, если я тебе кое-что покажу. А это было уже интересно. Как и в прошлый раз, она взяла меня за руку и повела за собой по длинному коридору дворца, будто мы были на свидании. Нет, это не мои мысли, так ситуацию видели замечающие нас люди, у которых сердце хваталось от того, что принцесса держала меня за руку. Для чего вести себя так развязно? К чему аккумулировать слухи о моем положении? Место, где любое неправильное действие может быть воспринято тысячи разных способов, это было слишком рискованно, что ли? У самих же будут после этого проблемы. Фыр, тобой откровенно помыкают. Но в этот момент я услышал голос запрыгнувшей на мои плечи Авки. Непонимающе на нее глянув, вызвал ехидный тон. Ты слишком слаб в делах интрижных, а я говорила тебе читать любовные романы про королевские семьи, в них хорошо описываются такие ситуации. Из тебя хотят сделать союзника и политическую поддержку. Смотри на это так, будто ты фигура на доске Пайшо. Окружающие тебя люди, простые разменные фишки, которые не жалко потерять. Королевская семья, фигуры на самых крепких позициях, которые укрепляют территории. Вражеские фишки сейчас пытаются пробраться к укреплениям, в то время как ты то звено, которое защищает всю позицию королевской семьи. Она не падет, пока ты не захочешь обратного, так что тебя максимально выгодно либо убить сразу, либо сделать союзником, который будет поддерживать даже в самые трудные ситуации. Они решили пойти по второму пути, мудро. И это все я бы понял, если бы читал любовные романы. Какие еще романы? Странно обернулась на меня Азула, которая поняла только мои слова. Да уж, стоит сказать, выбрал я не самый простой метод решения проблемы, тем не менее не стал противиться, мне было действительно интересно, что же такого покажет принцесса. Вместе с ней мы покинули пределы дворца и выбрались буквально в город. Взяли немного стражи, и особо не скрываясь, прошлись пешком по улицам, где на нас обращали внимание все простые граждане, и я заметил, о каких таких пешках, от которых надо было защищать Азея, говорила Эвка. Хмурые и злые, желающие меня покарать и не погруженные в политическую ситуацию граждане. В чем же проблема? Да мир, на который пошел Азей, не нравится националистически настроенным людям, это к слову о том, сколько будет проблем, если народ огня все же проиграет в войне. Все эти люди хлынут головной болью на человека, который будет править потом, а мне вот, получается, нужно было помочь остановить эту волну. Хитрецы. Слушай, Азула, а твой отец разве не может придавить их всех силой и политической властью, сказать, что так правильно, и повести людей по новому пути? Так поступают тираны, отец не такой, невинно моргнула мне. Хотя мне нравится твое предложение, а говорил, что мы разные, неправильно меня поняв, она довела меня до некого-то крупного храма, находящегося у края вулкана. Длинное строение было окружено факелами, а по внутреннему двору бродили одетые в рясы люди, на которых я был похож из-за своего кимоно. Как упоминала Зай, в его столице все еще есть духовные наставники, только занимались те магией и документированием истории, и это место, по словам Азулы, являлась их домом. Зачем меня привели в это определенно секретное место? Я думал над этим ровно 5 секунд, пока не вспомнил слова Азея. Я заставил новый народ относиться к вещам материально. Ради этого были построены сотни школ, ученые и механики углубились в технологии, а духовные наставники уже нашей нации, теперь углубляют понимание магии и держат очень неудобную для всего мира информацию. Мне сперва показалось, что он либо оговорился, либо бросил это просто для красивого словца, но это было подготовкой. Они хотели мне показать нечто особенное, что-то, что заставит изменить взгляд о мире. Не слишком ли быстро пытаются взять меня под крыло? Выглядит странно. Принцесса Азула. И ох, с вами маг песка. Попав внутрь храма, девушка повела мне через ряд свисающих с потолка люстр и превосходных, попросту громоздких картин с какими-то духовными практиками. Старые и сгорбленные люди таскались тут с книгами, делая место немного похожим на то, каким я представлял себе храм кочевником. В конце концов, мы встретили какого-то мужчину в темно-бардовой рясе, чье лицо скривилось от моего вида. Он только было заявил, что посторонним нельзя посещать обитель мудрости, как его, все так же бесцеремонно, перебила Азула. А за этим было приятно наблюдать, особенно когда перебивали не тебя, великий огненный мудрец, иронично начала та. Если не хотите, чтобы посетители храма узнали о ваших делишках, постарайтесь не препятствовать желаниям хозяина огня и моим собственным. У нас ведь с вами исключительно хорошие отношения, правда? То, как она посмотрела на бедного старика, все больше убеждала в том, что Азулу боятся все. Она, как я, только если бы бил своих, чтобы пугались все остальные. К тому же, я собственными глазами увидел, как она впервые давит на кого-то высокопоставленного ради меня самого. Как говорил Анубис, это один из немногих плюсов, которые от нее можно получить. После того, как великий мудрец вжал голову в плечи и кивнул, он куда-то нас провел и открыл секретную дверь. Азула помыкала им, как куклой. «Только прошу, ничего не сломайте, катакомбы драконьей кости не предназначены для сражений», становилось все более загадочно и волнующе. Он повел нас по узенькому спуску, где пришлось плестись друг за другом. На стенах были выгравированы трудноразличимые фрески с историей и мифами народа огня, а потом же мы предстали перед длинным коридором, и его вид вовсе перехватил мое дыхание. Куча костей древних существ были проложены у нас под ногами, вдоль стен ровными рядами были расставлены черепа драконов, над которыми горели жаровни, а на потолке был один гигантский позвоночник с ребрами, являющийся трофеем времен Великой Охоты на драконов. Вот куда подевались все трофеи и останки бедных повелителей огня. Мы уверенно прошли мимо сотен черепов, пока Азула не остановилась у конкретной комнаты. Заявив, что это нужное нам место, великий мудрец сотворил железный замок и позволил пройти в комнату со свитками. Если в этом месте не будет что-то, сносящее мой взгляд на все мироустройство, то мне не понять, для чего передо мной раскрыли столь великое место. Авкавон с ума сходила от желания зарыться в запертые фолианты и отправить их все в великую библиотеку. Ты, должно быть, думаешь, с какой же целью я тебя сюда привела, и действительно ли отец разрешил мне это сделать? Достав некий свиток, она начала лениво его распаковывать. Поэтому позволь сказать, что наша амбициозная нация всегда стремилась достичь вершины мира. Сложно сдержать столь сильный внутренний огонь, побуждающий нас развиваться. Я, если что, говорю не только о военных действиях, хотя сомневаюсь, что они тебя беспокоят. Великие открытия, технологии, мы всегда стремились к ним, но кое-кто, можно сказать, ненавидел нас. Весь мир как зомбированный не замечает этого, они обманули себя философией какого-то древнего придурка и считают, что мир должен следовать по одним несправедливым правилам, из-за которых нам достался лишь один, почти необитаемый архипелаг, вдали от всех остальных стран. Развернутый свиток предоставили в руки лично мне. Я вместе с Авкой впился в текст, как в некие сокровенные знания, которые могли отобрать в любой момент, пока не раскрыл от чистого шока глаза. «Анубис, мать его, почему ты не отговорил меня всем этим заниматься?» Глава 3. Огненные мудрецы. «Слушай, Аанг, неужели ты в одиночку будешь проводить свои ритуалы по всей планете? Сколько раз в месяц или неделю тебе вот так нужно молиться?» Сделав привал в 10-й за день раз, раздраженный Сакка странно посмотрел на вытворяющего очередную церемонию друга. «Сложно отложить это на потом и заняться более насущными делами? Тебе будет сложно понять, насколько это нужное занятие». Янхчен говорила, что так можно будет обрести гармонию и к тому же успокоить разгневанных духов, как тех, что были на севере. «Привал на берегу этой реки поможет успокоить уже местных духов». Голос сидящего в позе лотоса парня пытался быть спокойным, но излишне часто задаваемый вопрос уже начинал его бесить. 5 часов в день только на одни эти ритуалы. Я понимаю, что Янхчен взамен на это тебя обучает, но без траты времени на духов, мы бы уже достигли мага земли, на которого нам указал Дагод. Сжав кулаки, Сакка мог только свалиться на теплую травку и в полном негодовании начать думать, как из этой ситуации выкрутиться. Вот уже неделя с лишним прошла после того, как они расстались с Дагодом. Первое время команда ощущала пустоту в сердце и полную неопределенность от того, что же им нужно делать. Раньше за время перерывов отвечал старший брат, за привалы тоже он, а тренировки так вообще были его любимой стезей. Сейчас же, единственным человеком, который поддерживал с ним связь, была Тайли, но он уже не брал на себя столько обязанностей, как раньше. Дал карту, сказал, как и куда лететь и все. Максимум могли обменяться вестями, ну и Тайли каждый раз говорила ему «доброе утро» или «сладких снов», а также могла поболтать о чем-то совершенно незначительном во время путешествий. Команде нужен был новый лидер, и им стал Сакка. Причина была максимально практичной: пока другие оттачивали магию или, наоборот, антимагию, он углублял навыки управления и стратегии. Исполняя обязанности будущего вождя полюсов, как он сам себя кличил, пообещал сделать из Аанга достойного хранителя мира, но тот тратил время только на свои церемонии. «Слушай, неужели в мире нет больше никого, кто проводил бы эти церемонии вместо тебя?» «Дубина, после исчезновения кочевников никого больше не осталось, тебе ведь кучу раз говорили», тренирующаяся в реке Катара закатила глаза, в это же время чуть не свалившись. Контролируя поверхностное натяжение и используя мудрость мастера Пакку, она балансировала буквально на воде, пытаясь при всем этом продержаться хоть пару лишних секунд против Тайли. Учась сражаться во все более необычных ситуациях, она прогрессировала фантастическими темпами. Но тут ее слова заставили Аанга призадуматься. Он окончательно вышел из медитации и натужно вспомнил уроки истории. Починенные воспоминания открывали много новых подробностей. Другие монахи у народа огня, как мне помнится, были свои мудрецы. «А да, народ огня, они нам сейчас прям так помогут», — выдохнул Сакка. Положительно ответа не дождаться. На самом деле, огненные мудрецы не совсем подчиняются хозяину огня. Как бы сказать, это отдельная каста людей, еще один народ внутри народа. Мудрецы издревле занимались своими исследованиями, всегда занимали место в совете, они же проводят ритуал возведения хозяина огня на трон. У них собственное положение в стране. Хаэм, интересно, встретится ли с ними Дагод? Призадумалась подслушивающая Тайли. Это неплохая идея. Они одни из немногих, кто приблизился в вопросе духов к моему народу. Дагод устоит с ними поговорить. Но у меня есть сомнения: мудрецы достаточно духовные люди, однако за 100 лет войны все могло измениться, в их руках история, которой не учили даже меня. Интересно, как они ей распорядились. Гигантские капли пота стекали с разогревшегося от тренировок тела, в то время как гигантские потоки огня поражали и почти что взрывали металлические куклы в униформе солдат царства земли. Тренирующийся под особняком Азей неспешно выдохнул, нормализуя дыхание и внутренний гнев, вслед за чем посмотрел на стоящего у стенки адмирала. «Вы так много прикладываете сил к развитию, хозяин, хотя уже достигли высшего могущества. Это вызывает неподдельное уважение». Взгляд адмирала Лианга был преисполнен искренним шоком. Металлические куклы оплавились от жара пламени, либо вовсе смялись. Концентрация огня Азея походила на взрывоопасных магов из Калана. Его огненные шары, по крайней мере, создавали похожий взрывной эффект, хоть и не доходили до их полной разрушительной мощи. А телосложение? Лианг мог поклясться, что не видел человека, надрывающего себя сильнее, чем это делал Азей. Он делал все, чтобы пережить самые зубодробительные удары грубой силой, в сравнении со своим тощим и маленьким сынком, Азей был богом огня во плоти, единственный достойный правитель огненной нации. Никогда нельзя останавливаться, Ленг, вечная попытка достичь идеала, то, что побуждает нашу нацию сражаться, вытерев руки с помощью полотенца, он сразу усмехнулся. Почему ты не приглядываешь за моим старшим братом? Он может и не такой сильный, как я, но хитрости Айра не занимать. Я как раз и хотел поговорить об уровне защиты вашего дворца. Хозяин, этот маг песка может пока и не сотворил ничего, но я лично был свидетелем его безумия и жестокости. Солдаты доложили, как он держал весь экипаж корабля в страхе, люди считали, что он потопит судно в любую секунду. Он был готов заживо сжечь 200 с лишним солдат, которые находились под моим командованием на тюрьме-платформе, он непредсказуем. Прошу прощения, я клоню к тому, что дворец, в случае чего, нужно хотя бы перестроить. Он единственный маг, подчинивший металлы даже молнию, ваш дом уже не под вашим контролем, или хотя бы не показывайте ему это. Экспрессивная и наполненная опасением речь адмирала заставила усмехнуться повелителя пламени. Он вернул себе надменную улыбку, которую скрывал до сих пор, и уверенно сжал кулаки, пустив через точки ци мощный поток пламени. Если он контролирует все твердые материалы, которые мы можем достать, то с этим ничего не поделать, не в лед же нам все заковывать. Чтобы спокойно ходить по собственному дому и не переживать, что пол в один момент оживает и переломает мне ноги, нужно всего лишь подружиться с тем единственным, кто доставляет тебе опасность, поэтому я еще утром занялся этим вопросом. Сегодня, замолк Ленг, не в силах поверить, что маг песка прибыл еще вчера, а на следующий день опасность от нахождения с ним будет решена. Вообще, я хотел сделать это в момент, когда он только прибыл, но сначала нужно было зачитать ему речь и дать все обдумать. Будь уверен, как только Дагот вернется, он уже не станет прежним. А что насчет этого, оценю по ситуации. Историческая правда, секреты вечного противостояния, у всего ведь были какие-то предпосылки и разгадки. Взять хотя бы истребление кочевников, по словам Азея, это несло практическую и духовную пользу. Как бы я сам к этому не относился, но практичную пользу понимал весьма отчетливо, однако духовная была несколько размытой. Азей заявлял, что духи являются проблемой развития, но ведь они же являлись основой мира. Без них, некоторые народы не владели бы магией и отсутствовал бы баланс. Они способны восстанавливать разрушенные территории и даже вновь вернуть исчезнувшую магию в мир. Как минимум такую правду мне преподносили окружающие, но задумывался ли я действительно над тем, как они сдерживают развитие и насколько они мстительны. Текст, который мне предоставили, пояснял задачи огненных мудрецов, которые им поручили примерно 300 лет назад. Этот орден, или даже ответвление от огненного народа, получили миссию изучить духов. Тьма бушевала в мире сильнее обычного из-за частых извержений, случаемых на архипелаге. Насильственные смерти людей и народа огня порождали темных существ. Эти проклятия отравляли жизни граждан, и процесс шел по кругу. Аватар Курук лишь недавно вступил в свои обязанности, поэтому мудрецы разработали метод противодействия тьме, которым поделились с аватаром. Они пытались поддерживаться хоть какой-то общий мир, искренне верили в возможность баланса, что развиваться можно даже в таких жалких условиях архипелага и быть в мире с теми немногими духами, которые приходили в наш мир. Но вскоре были вынуждены полностью пересмотреть взгляд на мир. Курук и правда хорошо выполнил обязанности, извечная проблема в виде доканывающих темных духов была решена. Аватар отправился в мир дальше, борясь с распространяющейся тьмой, пока не начало изменяться. Духи не всегда могли нападать в лоб, они способны выжидать, сводить с ума, приходить лишь в моменты твоего сна и заставлять видеть ужасы, либо принимать немыслимые формы и заставлять сражаться с магией, которую ты просто никогда раньше даже не видел. Хотя к этому моменту он был еще полон рассудка и смог даже заиметь жену, но будто чтобы окончательно свести Курука с ума, ту забрал один из духов. Причина на самом деле была в похитителе Лицкахе, которого я хорошо помнил из канона. Он хотел отомстить Аватару за забывание своих обязанностей. Люди творят беспредел и рушат баланс, в ответ на что рождается тьма, а он просто сражается с последствием. Не дело. Держать баланс, который скашивался на сторону людей, вот обязанности аватара. Просто превосходный поступок духа, который сломал человека с открытой пятой чакрой. Курук начал пить, постепенно разрушать репутацию Севера и забывать о чем-либо, кроме желания мести и поиска собственной жены. Все потому, что духи инфантильные и резкие, подобно тому духу панды, которого мы встретили в сожженном лесу, действуют согласно каким-то инстинктам, если у них вообще есть такое понятие, подобно духам осиной мали, встреченной мною в болоте, либо с какой-то точки зрения лицемерны, как Ван Ши Тонг, либо творят больше зла, чем добра, подобно Туила, но это уже мое мнение. Аватар способен помочь, только если будет притеснять чью-то сторону, ведь согласно мудрости Шокина, когда где-то пребывает, тогда где-то и убывает. Так нужны ли миру такие духи? Нужен ли миру баланс с существами, которые либо сведут тебя с ума, либо убьют, помешают развиться и в случае чего, заберут твоих близких? Хорошо ли, что кочевников истребили и от них остался один только Анг? На самом деле, в попытке противостоять этому мышлению, я задумался. Разве Ангу не удалось создать мир, не разозлив при этом духов? Он добился технического прогресса в каноне, значит, все хорошо, значит, можно ничего не делать и даже не вмешиваться. Ну, это навряд ли, я встревал во все именно ради ускорения прогресса, чтобы добиться результата значительно раньше, иначе действительно бы пошел аскетничать. И даже так, нельзя было сказать, что Анг не боролся с духами в период строительства нового мира, просто я не помню, чтобы это показывали. Да и во сколько умер Анг в каноне? Он ведь такой же недолгожитель, как и Курук, разве нет? Катара, Тоф и может кто-то еще, просто пережили его. Мне казалось, он умер раньше остальных аватаров из-за того, что 100 лет пробыл во льдах и это как-то на нем сказалось. Но если смотреть на все под таким углом, душу кочевника истерзали те, кого он хотел защитить. Ведь даже верховный высший дух, сидящий в том же Куруке, никак ему не помог. Если наш прогресс вступит в активную стадию, неужели духи резко начнут всех притеснять? Выбирай. 1. Вскрывшаяся правда. Вы поняли, что народ огня сделал все, чтобы возвеличить человечество и подавить духов. Вы можете объединиться с Азаим, чтобы дать отпор духам и поднять человечество на престол. Внимание, вариант предусматривает превентивный удар по духам, который минимизирует собственный ущерб. Азай планирует сжечь их во время прилета кометы, но вы можете изменить его решение и исполнить личный план. Не существует исхода, при котором все встанут на вашу сторону. При выборе этого варианта вам придется пересмотреть отношения с Ван Ши Тонгом. 2. Гармония – основа всей жизни. Гармония позволяет радоваться каждому существу. Вы можете отказаться от амбиций, развития человечества и собственной философии в угоду гармонии. Вам придется свергнуть Азея и его семью силой, а потом посадить на трон Зука. Добейтесь разобщения народов и найдите способ заменить воздушных кочевников, чтобы вернуть миру баланс. Многие великие духи, в том числе Туила, встанут на вашу сторону. Технический прогресс станет недостижим. Многие шахты и заводы будут закрыты. Глава 4. Угроза всему миру. Туила в голове непроизвольно всплыли эти могущественные духи, чьи слова казались абсолютным бредом, поверить в который мог ну только полный психопат, не знающий, кто я такой на самом деле. Стать угрозой мирового масштаба и испортить гармонию всего червового мира, может это меня так заглючило после открытия пятой чакры, что я вошел в выдуманное разумом духовное пространство и заговорил с рыбками кои, но сказать это на полном серьезе, мог только кретин. Я, добрейший души человек, да, как было бы хорошо, если все было так просто. Списать эту проблему на Анга, как я хотел изначально, и чтобы все было хорошо, ну да, придется поменять его философию, но это ведь не невозможно. Пример Курука, к моему глубочайшему сожалению, рубил все на корню. Я понятия не имел, что этот неудавшийся, по мнению многих людей, аватар, станет настоящим прецедентом к такому неописуемому пиздецу, который никто сейчас даже представить себе не мог. Если продолжать спокойно исполнять свой стандартный план, мы развяжем чистейшую войну. Анг справится, но умрет куда раньше своих друзей, а что до меня? Анубис даже не предлагал вариант, при котором я сижу в сторонке и наблюдаю за войной, а потом прихожу на все готовенькое и начинаю счастливо жить. Нет, меня уже хотят убить такие существа, с которыми, видимо, невозможно сражаться приемлемыми методами. Оставались две единственные возможности: либо вернуть все как было, либо жестоко обрушить свою силу на мир, пока он меньше всего этого ждет, буквально как план Азея. Я все думал, как он так складно пиздит о мире для всех наций, о тотальном прекращении конфликтов, если он планирует поливать мой родной континент огненным напалмом с высоты огромных дирижаблей. А видимо, он и не пиздит. Выжечь он собирался места рождения духов, их родной дом, места, где им молиться. Но сложно было поверить, что никто больше не пострадает, правильно ведь? Он разрушит мир, чтобы переродиться, как лорд Феникс. Нет, стоп, при чем тут перерождение, о котором говорил в каноне? Ван Шитонг раздулся на глобусе от такой теории. Что-то из этого, быть может, истина, но легче было спросить о ситуации самого Эзея, незачем принимать категоричные решения сейчас. К тому же первый вариант, который не предусматривал откат всего прогресса, обозначал, что я расстанусь с Совкой. Лисичка сейчас сидела на моем плече и смотрела в свиток с абсолютным возмущением. Непонятно, что это она чувствовала, но установив духовную связь, я почуял негодование по отношению к некоторым духам. Кох, каков глупец, к чему ты привел мир? Она не знала, что за выбор мне предложили. Лишь возмущенно взмахнула хвостиком и отвернулась, сбагрив принятие решения по всей этой ситуации на меня. А да, хитрая лиса хотела знать, каким же будет мое мнение. Возможно, я смогу договориться, чтобы не расставаться с Овкой. Это все стоило тысячу раз обсудить и обдумать. Как теперь считаешь, аватары все, кто нас останавливают, достойны содержаться в клетках и тюрьме? В этот момент, стоящая в сторонке Азула, будто бы невзначай глянула на мое лицо. Какой же у нее был едкий голос. Заткни свой рот, пока не забил его песком. Но если раньше я только пытался пародировать плохое настроение, то сейчас, можно сказать, был честен перед самим собой. Азулу это, правда, не запугало, скорее даже раззадорило, но я уже отдал огненному мудрецу свиток и отправился обратно, во дворец хозяина огня, решать насущный вопрос. Мне понятна твоя реакция, хочется рвать и крушить, сжечь все, что тебя окружает. С нашей поддержкой ты сможешь не сдерживать себя. Давай же, Дагот, вместе отправимся в Кха. Фю, что это? Как только Азула окончательно потеряла маску и превратилась в зловещую принцесску, которую, как понятно, интересовала только тирания, ее открытый рот наполнился частичками песка. Да я тебя тьфу, чтобы не представлял из себя плана Зе, все же без подробностей казалось, что он шит белыми нитками. Есть как будто куча допущений, из-за которых я могу сказать, это не будет работать. Взять, например, выжженные огнем земли, на которых ничего не будет расти. Смерть по-настоящему нужных для этого мира духов, и если их не убивать, то куда в таком случае девать? Что делать с болотом, которое является главной дверью в мир духов, и с теми людьми, которые его защищают? Вопросов было даже больше, но представший мне в своем кабинете Азей лишь забавно усмехнулся. Скорее всего, к этому все были готовы. Он подозрительно резко освободился от разговора с Ира, и именно после того, как я узнал страшную правду, сумел меня принять. Стража тоже свободно пропустила, несмотря на мой страшный вид. А сейчас этот мужчина лишь достал бутылку вина, и не спеша отвечать на поток моих вопросов, налил себе, а потом вопросительно посмотрел на меня. Выпьешь? Знаешь, небольшой бокальчик в день никак не сказывается на твоем организме. Я тоже приверженец здорового образа жизни и не позволяю себе вредных привычек, вроде злоупотребления курением, потери рассудка из-за амбиций или того же алкоголя. Некоторые вещи недопустимы вовсе, другие должны быть в меру. Вот каков мой ответ. В меру. Сидящая рядом со мной Эвка, которую мне хотелось прогнать ради принятия более взвешенного и не опирающегося на эмоции решения, злобно глянула на Азея, обозначив его, как простого пижона, пытающегося впечатлить вдумчивыми речами. «Мы не будем уничтожать всех духов, как думаешь, для чего я заключил союз с Севером? Обычные, ничтожные духи, конечно, будут погребены под потоком пламени, какие-то места, конечно, подвергнутся большим разрушениям, но я бы не стал рушить все. Я хочу перебраться в царство Земли, а не превратить его во второй, почти безжизненный архипелаг. Поэтому по-настоящему сильных и нужных духов мы подчиним. Прости», наконец издав голос, я увидел в голове картину, как закованные в кандалы духи, наподобие той панды, идут по выжженным землям и регенерируют разрушенную почву. Ну, выглядело откровенно бредово, хотя вполне реалистично. Азей лишь ухмылялся, будто я дурачок, который не может догадаться о том, как он это сделает. Поэтому все же пояснил. «Ты ведь читал о том, как огненные мудрецы придумали способ сражаться с духами, думаешь, его могут повторить только аватары? Мы и есть его создатели, или почему, по-твоему, духи сейчас не заполнили нашу страну? Было убито ведь столько драконов, священная земля духов продолжает обрабатываться, а мы живем такой сладкой жизнью. Разные способы изгнания, я догадывался примерно о трех из них. Один наверняка принадлежал народу огня, раз его изобрели сами огненные мудрецы, им по идее должен был пользоваться Курук. Второй принадлежит народу воды, скорее всего, Курук тоже о нем знал, этот метод показывали даже в Каре. Возможность менять направленность темных духов, убирать их проклятия и восстанавливать так называемый свет. Последний, которым наверняка владели кочевники, скорее всего, был связан на каких-то молитвах или прямом общении с душой, им владел уже Анг. Ну а стихии земли оставалось не удел. По крайней мере так казалось на первый взгляд, но если подумать, проверял ли я свое осушение на духах, способность ведь работала не только на воде, но и на точках ЦИ, она высасывала энергию. Раньше я, конечно, даже прикасаться к духам опасался, но после перехода на новый уровень, можно было опробовать это даже на расстоянии. Азай проговорил мне то же самое, упомянув способ сражаться и угрожать духам. Ради такого, конечно, нужны открытые чакры, даже с особым методом не получится просто так завалить даже слабого духа. То есть, не говоря напрямую, он пояснил, для чего нужна мощь кометы, чтобы большая часть солдат открыла чакры, позволяющие уничтожить духов. Но я вновь заметил проблему. Сколько, в конце концов, будет лететь комета, и за какой срок надо подчинить всех важных духов? В конце концов, он не успеет обойти весь огромный континент Земли, даже на Аппе надо путешествовать не одну неделю. Слишком бредово. Ну а если Азай переродится, фигурально, конечно же, слова про подчинение лежали ведь не на пустом месте, что если он буквально подчинит комету Сазина, в которой, по одним моим догадкам, сидит дух. С момента, как я выбрался из библиотеки, у меня были только косвенные подтверждения его существования, но если это правда, аватар не единственный такой пример, та же принцесса Юи, пускай и странным образом, но переняла всю силу духа Луны. Тогда эта проблемка обрести силу кометы навсегда, скорее всего выйти за пределы простых чакр и лимитов обычного человека. Теперь понятно, чего это Азай, в каноне, передал престол Азуле, ему этот мир абсолютно понятен, он станет существом иного порядка. Я вижу, ты до сих пор не знаешь, какое решение принять, маг песка. Не скажу, что понимаю твою слабость, но без прямых доказательств я бы не стал действовать. Есть у меня один способ показать тебе суть духов, что мир обязан избавиться от них. После этой фразы он придавил взглядом Авку, заставив и так напряженное существо вжаться в стул. Он знал, кто она такая, но великодушно ничего не делал. Может, не понимал ее позицию и место, откуда пришла, но точно знал о духовном наследии. Западная часть архипелагов была самым большим рассадником вулканов. Здесь их было больше, чем во всем остальном мире. Именно это место обычно упоминалось в «Нации огня», когда вспоминались случаи беспрецедентной мощи природы. Именно тут извергающаяся магма равняла с землей целые поселения и рушила города. Когда местные жители говорили о несправедливости, они имели в виду, что размеры одного только Басингсе занимают лишь немногим меньше места на мировой карте, чем вся жилая площадь архипелагов. Они обязаны были там селиться, чтобы выживать, и эта проблема стала их силой. Кто, как не я, знал, что суровые условия заставляют адаптироваться? Жители Северного полюса, где территорий, можно сказать, даже меньше, создали неприступную крепость наподобие Басингсе. А нация огня подчинила мощь вулканов для создания сталелитейных кузень, работающих на чистой силе природы. Одна из таких, куда Азай отвез меня лично, предстала перед моими раскрытыми от удивления глазами. У подножия активного вулкана, испускающего из недр потоки раскаленного пара и черного дыма, стоял гигантский завод, через гигантские трубы которого проходила раскаленная магма, образуя вдоль себя огромную лавовую реку, уходящую далеко в горизонт и в море. Напротив этого завода и реки с магмой находился непримечательный и испещренный наблюдательными вышками аванпост. Часть домов там были созданы из простого дерева, часть только возводилась, и там находились одни лишь строительные леса. Чтобы довести меня до сюда и что-то показать, Азай снарядил обычную телегу с ездовым ящером и кучером, которые доставили на место за каких-то пару часов. Остановив телегу в паре сотнях метрах от городка, сидящий в шикарном королевском сиденье Азей повернулся ко мне. «Я должен был лично тебе это продемонстрировать. Основа нашей технологической мощи – завод, работающий на мощи магмы. Конечно, он такой не один, между прочим, вся магма направляется в море, расширяя территории нашего собственного острова. В будущем, кто-то из моих потомков наверняка создаст из архипелага целый большой остров. Не верю, что в этом веке могли придумать что-то подобное. Одна проблема. Несмотря на размахи, вокруг не было ни одного живого объекта. Это выглядело как минимум странно. Из-за твоей взрывной репутации я изначально не хотел показывать это. Особенно после ситуации с плавучей тюрьмой, Азей почесал бородку и прищурился. Но так уж получилось, что именно это место покажет тебе всю суть духов. Видишь ли, недавно здесь проснулось несколько существ. Работа всего лагеря и завода приостановлена. Как человеку, с которым я хочу сотрудничать, позволь показать. Вылезя наружу, Азей расправил спину и предстал в совершенно надменном виде. Не думал, что он вообще выходит куда-то из своего дворца, но, похоже, это простое заблуждение. Несмотря на тряску кучера, мы оба, идя рука об руку, дошли до центра лагеря и сконцентрировались на пышущем вулкане. Готов был поклясться, что при виде меня, тут резко что-то пойдет не так, ровно так и случилось. Дом по соседству, который ощущался пустым, резко разбился в дребезги, и из стены выбежало подобие большого пса с горящей гривой. Спину этого объекта украшали острые ветви, они не спадали вниз и образовывали хвост, тоже покрытый частичками пламени. Еще пара таких резко показалась на вершине завода и около Красной реки. «Темные духи-хранители», – прошептала напряженная Эвка. «Такие сильные, видимо, они спали, пока вулкан не начали постоянно использовать в качестве топлива для завода. Да год, лучше бежать, он опаснее, чем Хейбай, с которым сражался Анг. Знал бы ты, сколько моих людей они истребили», в этот момент разнесся пустой голос Азея. «Нескончаемые нападения на шахтах, во время работы и при строительстве. Сейчас ты видишь существ, с которыми разбираются наши огненные мудрецы, но им словно нет конца». Наставив руку на бегущего в нашу сторону духа, Азей резко испустил вспышку электричества, и в считанную секунду разрушил его оболочку. Дух буквально распался, будто его изгнали, на что потребовалась секунда. Почему бы их не подчинить? Борясь с удивлением от такой силы, постарался вновь найти выход, который не держал бы все на геноциде. «Много ли ты найдешь людей с открытыми чакрами?» «Да год», — он усмехнулся в мой адрес. «Чтобы видеть суть духов и подчинять их, нужно хотя бы открыть сердце. Чтобы увидеть суть и договориться с особо сильными, надо открыть озарение. Теперь-то ты понимаешь, подчинить можно лишь некоторых, остальные подвергнутся геноциду. Все же у него с братом много общего, они оба очень хорошо убеждали и предъявляли железобетонные аргументы. Да, предстояло еще многое решить, обдумать детали и договориться с Эвкой, но кажется, я начинал понимать, как поступлю. Вот только, Азей лишь хочет видеть меня в виде пешки в своей игре, но и давать духом собой помыкать, я не собирался. Подняв свою руку и преобразив землю под нашими ногами в песок, я закружил облачко вокруг бегущих в нашу сторону существ. Если даже духи подавляют развитие и собираются воевать, я не могу оставлять это без внимания. Ты убедил меня, Азей, под, в какой-то степени даже напуганный взглядовки, духи начали стремительно распадаться на части, лишаясь своей духовной оболочки. Десяток с лишним существ, которые отпугнули отсюда людей, исчезли после одного пролета облака с песком. Говорить, что у Азея был такой же удивленный взгляд, как и у Эвки, было лишним. Их всех поразила моя личная магия смерти. Встав перед Азеем, на фоне горящего вулкана, протянул в очередной раз руку.